Глава 20. Уэйд совсем сбился с ног. Он уже готов был пожалеть, что отпустил Максин. А начался день срочным вызовом на дом, где пришлось сделать операцию. Кроме того, в приемные подрались Сеттер и Бишон, а козленок Олсена почти проглотил куклу Барби. Почти, потому что в горле застряла куклина рука. А зловредная пушинка искусала ему руки, когда он делал ей прививку, да еще и пустила в ход когти. Уэйд сыпал проклятиями и мечтал о передышке, когда через черный ход в приемную ворвалась Фейф. «Уэйд, миленький, посмотри, что с моей королевкой. Она плохо себя чувствует. Стань в очередь. Но у меня только минута времени. А у меня и минуты нет свободной. Ой, что с твоими руками? Это старая злючка тебя так расцарапала». Фейф поцеловала щенка. «Сейчас, солнышко, папочка тобой займется. Знаешь, она все утро хныкала, и носик у нее теплый, и не захотела играть». Фейф опустила щенка на пол, и тот заковылял к ногам Уэйда, а потом жалобно взглянул на него, и его тут же стошнило на ботинке врача. «Наверное, она что-нибудь не то съела. Лейла говорит, что я ее обкормила печеньем. У меня полно пациентов в приемной, и руки расцарапанные до крови, и вот теперь от ботинок будет вонять весь день. Ну, пойди наверх и перемени обувь. Сейчас пойду их выброшу, но когда вернусь, чтоб было чисто». «Чисто? Это я должна тут убрать?» «Конечно, ты. А кто же еще? Отнеси собаку в операционную, возьми там мочалку и ведро и все вымой. У меня для этого времени нет». Уэйд снял ботинки. «Поторапливайся». «Папочка сегодня сердитый», — прошептала Фейф, а когда Уэйд ушел, с гримаской отвращения осмотрела пол. Слава богу, почти все попало ему на ботинки. Осталось не так уж много убирать. Когда он вернулся, Фейф старательно, хотя и неумело, водила тряпкой по полу, гоняя по линолеуму воду. «Ну, вроде все. Королевка играет в операционной со своей косточкой. У нее глазки опять ясные и бегает быстро». Он взглянул на лужу воды. «Фейф, ну ты уникум». «Конечно». Уэйд взял тряпку и принялся собирать воду. «Сделай мне одолжение. Пойди в приемную и скажи миссис Дженкинс, чтобы вывела своего Митча во двор. Он воет уже полчаса». Фейф вышла, и тут же раздался ее крик. «Уэйд! Уэйд! Сюда! Скорее!» Он выскочил в приемную и увидел Пайни Кука, согнувшегося под тяжестью Монго. С густой шерсти собаки на пол капала кровь. «Несите его в боковую приемную», — распорядился Уэйд. — «Сюда, на стол». «Он бежал по дороге», — начал объяснять Пайни. «Я нажал на тормоза изо всех сил и съехал к обочине, но все-таки задел его». Пайни дрожащими руками снял выцветший шейный платок и вытер потное лицо. Уэйд схватил полотенце, набросил его на бок Монго и, так как Фейв стояла рядом, взял ее руки и прижал к полотенцу. «Нажимай изо всех сил. Надо остановить кровотечение». «Он в шоке, а я его пока осмотрю». Руки у Фейв дрожали. Ей казалось, что в ране на задней ноге белеет кость, и ее затошнило. Ей очень захотелось все бросить и убежать. Пусть Пайни помогает или кто-нибудь другой. Она уже раскрыла рот, чтобы это сказать, но ее замутило еще сильнее от запаха крови, антисептика и пота. Но тут ее взгляд упал на лицо Уэйда. Хладнокровный, сильный, спокойный. Вот таким она сейчас его увидела. Глядя на то, как умело и быстро он работает, она немного успокоилась. И собака под ее руками тоже затихла. «Ребра целы. Возможно, повреждена почка. Ну, этим мы займемся потом. На голове рана неглубокая, больше всего досталось ноге, Надо его перенести в операционную». Он взглянул было на Пайни, но тот сгорбился в кресле, обхватив голову руками. «Мне понадобится твоя помощь, Фейв. Я его подниму и понесу, а ты должна идти рядом и изо всей силы зажимать артерию. Он потерял очень много крови. Готова?» «Ой, но я...» «Идем». И она выполнила то, что он велел. Выбора не было. Королева помчалась за ней, радостно тявкая. «Сидеть», — резко сказал Уэйд, и королева послушно шлепнулась на задок. Положив накачанную наркотиками собаку на стол, он снял с крюка толстый передник и протянул его Фейв. «Надень, я должен сделать рентгеновские снимки». Передник был тяжелый, но Фейв послушно его напялила. Глаза Монго были как щелочки, но ей показалось, что он глядит прямо на нее и умоляет о помощи. Ожидая, когда снимки проявятся, Уэйд так и сыпал приказаниями. «Теперь иди сюда и снова зажми артерию». Он шлепнул еще мокрый рентгеновский снимок на светящуюся панель, тихо выругался и стал готовить инструменты. В ослепительном сиянии мощных ламп серебристо сверкнули острые лезвия. Голова у Фейв закружилась. «Ты будешь его оперировать? Прямо сейчас? Я хочу спасти ему лапу». Когда Уэйд снял полотенце, она подумала, что сейчас ее вырвет. Но следующие, одно за другим распоряжения Уэйда, заставили ее сосредоточиться на другом. «Держу руку здесь и нажми вот эту кнопку, когда я скажу. Ты это можешь делать одной рукой. Когда мне понадобится какой-нибудь инструмент, я тебе его опишу, и ты мне его подашь рукояткой вперед». Он работал, наклонив голову, от напряжения у него на лбу выступили капли пота. Его руки легко сновали в месиве крови, мышц и костей. Ей стало казаться, что она смотрит фильм. И она даже глазом не моргнула, когда он вправил выпирающую кость на место. Все было каким-то нереальным. Она смотрела, как он накладывает швы на сосуды. «Послушай, как бьется у него сердце». «Медленно, но ровно». «Хорошо. В лапу надо вставить спицы». «Он сможет ходить?» «Он здоров и молод. Будем надеяться на лучшее». Зашив рану, Уэйд перевязал лапу, затем проверил сердце, обработал раны на морде и за левым ухом. «Выдержал испытание», — сказал он негромко. «И ты тоже». «Сначала у меня голова пошла кругом». Фэй взглянула на свои руки. Они были в крови. Блузка спереди тоже. «Ой!» — пролепетала Фейв и начала оседать вниз. Уэйд едва успел подхватить ее и положить на пол. Когда он поднес к ее губам бумажный стаканчик с водой, она уже почти пришла в себя. «Что случилось?» «Ты упала в обморок, очень грациозно и как раз вовремя». И Уэйд нежно поцеловал ее в щеку. «Сейчас я отведу тебя наверх, ты примешь душ и немного полежишь». «Но я в порядке». Однако, когда с его помощью она встала, ноги у нее подкосились. Фейв уронила голову Уэйду на плечо, и он понес ее наверх. «Нет, я не гожусь в медицинские сестры». «Но ты справилась великолепно». «Нет, это ты справился». «Не представляла, чем ты занимаешься. Думала, просто делаешь животным уколы и промываешь кишечник. И очень часто». Он внес ее в ванную, прислонил к раковине и наполнил ее теплой водой. «Опусти руки. Смоешь кровь, и тебе станет легче». «Ты сегодня спас жизнь. Ты герой». «Я делал свою работу». «Нет, то, что я видела... был настоящий подвиг. Если ты не против, я приму душ». «Ты твердо стоишь на ногах?» «Да, все нормально. Иди к Монго». «Я люблю тебя, Фейв». «Да, наверное, любишь». Ну иди, а то голова у меня еще не в порядке, и я скажу что-нибудь такое, о чем потом пожалею. Как только смогу, приду». Сначала он проведал Монго, затем привел в порядок операционную и умылся. Пайни все еще сидел в смотровой, а на коленях у него, свернувшись клубочком, спала королева. Уэйд забыл про обоих. «Ну, как пес?» «Да вроде бы шансы у него неплохие». «Господи, Уэйд, я так из-за него переживаю. Все думаю, как же это случилось? Ведь это мог быть и ребенок». «Но ты не виноват». «Наверное, уже какой-нибудь малец пришел из школы и ищет свою собаку. Я знаю хозяйку Монго. Сейчас ей позвоню. И не терзай себя понапрасну, Пайни. Ты принес сюда пса вовремя, иначе он бы истек кровью». «Ладно, док». И он тяжело вздохнул. «А эта малышка такая умненькая», — сказал Пайни и погладил королеву по головке. «Спасибо, что присмотрел за ней». Уэйд нагнулся и взял щенка на руки. «Ты сам-то в порядке?» «Ага, только должен чуток выпить. Кейт, наверное, уже послал морских пехотинцев меня искать, но придется ему подождать». Приемная была пуста. Очевидно, пациенты устали ждать и увели своих хозяев. И Уэйд был горячо им за это благодарен. Он спустил королеву на пол и угостил ее собачьим лакомством, которое Максим всегда держала в ящике своего стола. А затем проверил по записной книжке телефонный номер Шерри Беллоус и, когда сработал автоответчик, оставил сообщение. «Наверное, она уже повсюду ищет собаку. И, конечно, уже узнала о случившемся от кого-нибудь из свидетелей происшествия». И Уэйд снова поспешил к Монго. Тори позвонила Шерри Беллоус и выслушала ее жизнерадостный голос, сожалеющий, что ее нет дома, записанный на автоответчик. «Шерри, это я, Тори Боден из Южного комфорта. Пожалуйста, позвоните или зайдите, когда сможете. Если работа вас еще интересует, она ваша», — продиктовала она на автоответчик. «Приятно будет несколько часов в неделю видеть в магазине ее смеющееся лицо. И ее умелые руки очень пригодятся». Когда раздался звон дверного колокольчика, сердце у нее подпрыгнуло, и уже не первый раз за день. Но это была Абигейл Лоренс. Тори улыбнулась. «Какой приятный сюрприз!» «Я говорила, что найду возможность навестить тебя. Тори, как чудесно! Какие у тебя красивые вещи! Приятно будет здесь потратить деньги. Не стану тебя останавливать. Что тебе предложить? Чашку чаю? Что-нибудь прохладительное?» «Нет, ничего, спасибо». «Ой, какая прелесть!» Абигейл коснулась пальцем лакированной поверхности резной шкатулки. «И есть еще другие работы той же мастерицы. Обязательно взгляну». «Я вообще все посмотрю, но эту вещь непременно куплю. Мой муж с удовольствием подарит ее мне в честь нашей годовщины». «Ты давно замужем?» 26 лет». «Ты что же, вышла замуж в 10 лет?» Абигейл лучезарно улыбнулась. «Работа в магазине идет тебе на пользу». И она понесла понравившуюся ей шкатулку к прилавку. «И жизнь в этом городе тоже. Ты здесь у себя дома». «Да, дома. Абигейл, неужели ты приехала из Чарльстона только за покупками?» «За этим тоже. И чтобы повидаться с тобой и поговорить». «Но если ты узнала подробности о той убитой девушке, то нет необходимости меня в них посвящать». «Нет, больше я ничего не узнала. Но я попросила одного приятеля составить список убийств, что были совершены в разные годы в августе месяце. 3 аналогичных убийства. В августе 1975 года исчезла 12-летняя девочка во время поездки семьи в Хилтон-Хед. В августе 82-го погибла студентка 19 лет. Она училась в летних классах в Чарльстоне. И 26-летняя женщина, которая поехала вместе с друзьями на туристическую базу в Самтеровский национальный лесопарк. Это было в августе 1989-го. Все были изнасилованы, а потом задушены. Спермы не обнаружено. Остались следы ударов, главным образом на лице. И с каждым разом избиение ужесточалось, потому что их лица его не удовлетворяли. Они были не похожи на Хоуп. Помертвевшими губами выговорила Тори. «Не поняла. Они все были блондинками, да? Хорошенькие, худенькие блондинки». «Да». Таким образом, он все продолжает ее убивать. Одного раза оказалось недостаточно. Все эти жертвы — дело его рук. «Но промежутки между убийствами разные», — возразила Абигейл. «Это нетипично для серийного убийцы. Промежутки слишком большие, в несколько лет. Не соответствуют стандартам серийных преступлений и возраст жертв». «Здесь дело не в стандарте, Абигейл. Это преступление нетипичное. Но должна же быть какая-то общая основа. Твоя подруга и 12-летняя девочка погибли от рук педофила. Но остальные жертвы были бы сейчас в возрасте Хоуп, если бы она осталась в живых. Этим делом заинтересовалась ФБР. И знаешь, мой знакомый хотел бы узнать, каким образом я, то есть на самом деле ты, узнала насчет Элис. Но я не могу опять углубляться в это. Очень тяжело. Я ведь все переживаю как наяву. И далеко не уверена, что выйду из очередного транса целый и невредимый. Пожалуйста, даже не проси меня. С меня достаточно одной Хоуп. Трусиха. — шептал ей внутренний голос весь остаток дня. И она принимала упрек. Она уже знает, что тот, кто убил Хоуп, жив и продолжает убивать. И это долг полиции или ФБР — выследить его и поймать. Это дело не для нее. Но если окажется, что убийца — ее отец, как ей жить с этим дальше? После работы, заперев дверь магазина, Тори решила побродить по городу. Например, можно пройти через парк, заглянуть к Шерри. Движение было нечастое. Большинство уже отдыхает дома после работы. Детей уже зовут с улицы мыться и ужинать. И долго будет тянуться теплый и светлый вечер с телевизором, разговорами на крыльце, рукоделием и грязной посудой. Все нормально. И так каждый день. И она отчаянно пожелала себе такого же времяпрепровождения. Тори наслаждалась тишиной и безмятежностью, царившими в маленьком городке. В парке цвели розы, белая и пурпурная бегония. Деревья отбрасывали на дорожке длинные тени. Группки молодых людей устроились на траве, влюбленные парочки искали уединения. Одно время совсем недолго. Она тоже вела подобный образ жизни. Неужели это была она? Флиртовала, танцевала, смеялась, была молодой. Все это утрачено. Но то, что есть сейчас, она не хочет терять. Глубоко задумавшись, Тори вышла из парка и направилась к дому с отдельными квартирами. Навстречу ей со скоростью пули подлетела королева, заходясь от лая. «Она почти весь день не гуляла», — объяснила подошедшая Фейв. На ней была слишком большая по размеру тенниска. Вот, испачкала блузку. Пришлось напялить тенниску Эйда. «Понятно. А ты устала от своего болотного одиночества? Решила снять квартиру?» «Нет, мне нравится мой дом. Я просто загляну сюда, чтобы повидаться с Шерри Беллоуз. Возможно, она станет моей помощницей». «Какое совпадение! Мне тоже ее нужно увидеть». Уэйд целый день не мог ей дозвониться. Ее собака сегодня утром попала под машину. «Ой!» И сдержанность Тори моментально улетучилась. «Она этого не переживет». «Ничего, он поправится». Уэйд сразу сделал ему операцию и спас Монго жизнь, — с гордостью сказала Фейв. «Рада это слышать. Монго — прекрасный пес, и Шерри так к нему привязана. Не верится, что она могла уйти на целый день из дому и оставить его не на привязи». «Ну, чего не бывает», — дернула плечом Фейв. «Вон ее квартира». Я подходила к передней двери, постучала, но она не ответила. Так что я пошла к черному ходу. Сосед говорит, что им она пользуется чаще. «Занавески задернуты», — заметила Тори. «Ну, может быть, дверь не заперта? Можно войти и оставить записку. Уэйд очень хочет с ней поговорить». Фейв прошла через внутренний дворик и взялась за ручку двери. «Не надо», — попыталась остановить ее Тори. Она схватила ее за плечо и рванула к себе. «Да что с тобой, черт возьми? Я же не лезу в чужую квартиру с целью ограбления. Я только открою двери и посмотрю». «Не входи туда. Не входи!» И пальцы Тори вонзились в плечо Фейв. Мысленно она уже все видела. Во рту появился медный привкус крови. «Слишком поздно. Он уже здесь побывал». «Да о чем ты?» И Фейф раздраженно скинула ее руку. «Ты дашь мне войти?» «Она мертва», — ответила Тори голосом, лишенным всякого выражения. «Надо вызвать полицию».